29 мая 1952. Я в Шелбич, Миссисипи. Почти за 300 миль от Джексона. Ух ты! Мы тут уже неделю, и случилось много чего. Ехали мы классно. Я видела, как растет настоящий хлопок. Коров видела и читала рекламу «Бирма Шейф», а на обочинах то и дело встречались белые батраки. «Бирма Шейф» — торговая марка, по которой выпускался крем для бритья. Рекламные щиты «Бирма Шейф» были одно время символом американской глубинки. Они стояли вдоль дорог, радуя путников юмористическими стишками. Мама сказала, что во мне течет кровь белой швали по папиной линии, но я ей не верю. Белой швалью в Южных Штатах называли белых бедняков. Поездка заняла примерно 9 часов. Пришлось останавливаться, чтобы Лесси и Феликс с котятами сходили в туалет, а один раз Феликс убежал в луга. Мама всю дорогу проплакала, даже отказалась есть сэндвич с беконом, салатом и помидором. Мы встретились с Джимми Сноу у заправочной станции в 10 милях от пляжа. Он отдал папе ключи от коктейль-бара и пожелал ему удачи. Забавный у него видок, ничего не скажешь. Белые, как снег, волосы и брови, а ведь он совсем не старый. Джимми сказал, что заедет попозже. Около половины пятого мы добрались до Шелбич. Ничего красивее я в жизни не видела. Песок на пляже белый, как мука, а вода зеленая и чистая, не то что в жемчужной реке. Вокруг ни деревца. Папин бар расположился в конце дороги, ведущей на пляж. Даже я понимаю, место первостепеннейшее. Через дорогу от него танцзал под названием «Маленькое казино». Папа вынул ключ и отпер дверь. Коктейль-бар у нас просто обалденный. Здесь есть 6 кабинок из светло-зеленого пластика и 6 столиков со стульями такого же цвета, а из окна вид прямо на Мексиканский залив. Есть кухня и музыкальный автомат с розовыми и зелеными лампочками и красными кнопками, которые я могу запускать бесплатно. Про пол трудно сказать что-то определенное, поскольку бар был всю зиму закрыт и песку намело по щиколотку. Папа сказал, что мы быстро все приберем, глазом не успеешь моргнуть, однако на это ушло 4 дня. Песок — штука коварная. Место для жилья у нас позади бара. Одна большая комната плюс застекленная терраса. Террасу папа превратит в мою спальню. Бар построен из зеленого асбеста, и вместо передней стены у него венецианское окно. Нашими самыми первыми посетителями стала семья Ромео. Они живут чуть дальше по дороге и держат итальянский ресторан и 8 летних коттеджей. У них есть сын Майкл, который сейчас гостит у кузина в Джексоне и вернется через пару недель. Миссис Ромео сказала, что моего возраста здесь всего одна девочка по имени Кей Боб Бенсон. Ромео были очень милы и помогли, чем могли. Рассказали, на какие заработки можно рассчитывать в Шелбич. Мистер Ромео объяснил, что деньги здесь можно заработать только в течение 3 месяцев в году — июнь, июль и август. В остальное время сюда вообще никто не приезжает. Круглый год в Шелбич живет около 15 человек. Даже летом здесь не так много народу, потому что всех тянет во Флориду. А главная дорога на Флориду проходит в 30 милях от Шелбич. Услышав эти сведения, мама посмотрела на папу так, будто готова убить его на месте. В Шелбич приезжают в основном люди из Хаттисберга. Мистер Ромео сказал, что мы очень скоро возненавидим людей из Хаттисберга. Для тех, кто держит заведение общепита, эти люди — худшие представители людского рода, потому что они приезжают на море по субботам и воскресеньям поездом и тащат с собой обеды. А если арендуют коттедж, привозят свои продукты. Папа не тот человек, которого могут огорчить такие пустяки. Он смотрел на новые обстоятельства, как на испытание, проверку на прочность. А вот мама была обеспокоена. Она сказала папе, что следовало сначала разузнать все, а после уж переезжать. Потом мы сидели и разрабатывали план, как сделать из всего этого успешное предприятие, приносящее доход. Сначала нужно было придумать имя нашему заведению. Мы сошлись на названии «Коктейль-бар Харперов» и заказали огромный розовый неоновый знак с большой голубой неоновой стрелкой, указывающей на дверь. Когда папа уламывал маму выйти за него замуж, он, среди прочего, обещал ей, что прославит ее имя. И вот, пожалуйста, «Коктейль-бар Харперов» неоновыми буквами. Вряд ли, правда, мама мечтала именно о такой славе. Папа ведь с трудом заставил маму за него выйти. Она считала его уродом, малявкой и дистрофиком, но он не отставал, писал ей стихи. А когда она сказала, что не хочет за него выходить, он заплакал и устроил такой скандал, что его все пожалели. Он всю ночь прорыдал на ее крыльце. Бабушка моя сказала ей: «Лучше соглашайся, а то он не уйдет». Я лично очень рада, что мама согласилась. Ведь сколько я фильмов бесплатно посмотрела, уж не говоря о том, что живу на пляже. Мы с папой трудились, не покладая рук, чтобы подготовиться к открытию. Обновили таблички на туалетах. Нарисовали много объявлений: «Коктейль-бар» и «Деликатесы Харперов». Мама с папой крепко поспорили из-за слова «деликатесы». Она сказала, что это слово употребляет только янки, и в Миссисипи никто, включая ее саму, не понимает, что это за зверь — деликатесы. У папы полно гениальных идей по поводу того, чем торговать. Он чувствует, что не стоит ограничиваться продуктами питания, тем более что большинство привозят еду с собой. Мы убрали все столы и стулья из центра зала и оставили только кабинки. И построили огромные полки, где у нас будут продаваться сувениры, солнечные очки, крем для загара и все, что может прийти в голову отдыхающим. Мы заказали шляпы, надувные мечи, камеры от шин, совки и формочки для песка малышам, сигары и сигареты, прозрачные зажигалки «Зиппо», у которых внутри есть приманка для рыбы, и игральные кости. А еще всевозможные средства от головной боли и колик в животе. Мы заказали журналы, пленку кодек, репеллент от комаров, рыболовное снаряжение и сладости. Мы продаем даже предмет для розыгрыша. Это кувшинчик с надписью «Старое индийское лекарство от геморроя». Открываешь, а оттуда выскакивает резиновый палец. Папа разрешил мне выбрать надувные круги и подушки для плавания. Думаю, лучше всего будут продаваться «Моби Дик» и «Хауди Дуди». Но настоящий доход могут принести ракушки на розовом пластмассовом постаменте с розовым фламинго или с крестом. Рыжий и веснущатый улыбающийся мальчик-ковбой по имени Хауди Дуди из кукольного телешоу 50-х годов, ставшего одной из первых детских телепередач, был любимцем американских детей. Еще в этих ракушках вделаны лампочки. А можно их использовать и как фонарик, и просто как украшение, а еще на них золотыми буквами написано «Шелбич, Миссисипи». А еще мы заказали маленьких женщин из ракушек в довоенных нарядах. Мы собираемся торговать всеми модными журналами. И мне можно будет их читать, если не испачкаю. В нашем музыкальном автомате есть «Кей-стар», «Колесо фортуны», «Нат Кинг Коул», «Слишком молода». И моя любимая — «Розмари Клуни. Приходи ко мне домой». Маме нравится заводить «Голубое танго». Зря я сказала Роузмэри Салвадж, что уезжаю в Россию. Теперь она не узнает, что у меня есть собственный музыкальный автомат. Мама у нас будет хозяйкой заведения и кассиром, папа — поваром, а я — торговым консультантом. Вчера мы еще кое с кем познакомились, с мистером и миссис Дадли Дот. Они живут на берегу. Он мне как-то не приглянулся, а миссис Дот понравилась. Она носит широкополую шляпу, чтобы солнце ни в коем случае не попало на лицо. Миссис Дот сказала, что скорее выпьет яду, чем испортит кожу. Она пригласила меня присоединиться к ее клубу, который называется «Клуб юных дебютанток». Они встречаются раз в неделю за магазином живого корма для рыб. Она, как жительница юга, считает своим долгом доносить культуру до умов юных леди из Шелбич. Мама сказала, что я должна пойти. Миссис Дод пишет колонку в газету «Магнолия Спрингс» и написала там про нас. Колонка называется «Пара слов от Дод». Там сказано: «В Шелбич появилась новая семья. Миссис и мистер Уильям Харпер, их очаровательная дочурка Дейзи. Они приехали из Джексона, Миссисипи, и открыли коктейль-бар в конце шоссе номер 4. Прежде мистер Харпер работал в лучших кинотеатрах Джексона как специалист-киномеханик. Мы желаем им удачи». Папа сказал, что про нас теперь будут часто писать в газете, потому что здесь живет всего 20 человек. Ближайший к нам город — Магнолия Спрингс, в 10 милях от нас. Как говорит миссис Дот, Шелбич находится в 10 милях от буханки хлеба и в 25 милях от катушки розовых ниток. На днях я была в Магнолия Спрингс. Там одна улица и больше ничего нет. Зато есть кинотеатр. Я видела Лэш Лару в фильме «Призрак на границе». Забавно сидеть в зале, а не на балконе. Вчера утром я проснулась около 7. Подумала, что началась война. Палили из ружей. Мы услышали, как по пляжу маршируют военные, и какой-то человек выкрикивает команды. Папа выскочил из дверей в трусах. И что вы думаете? Там оказалась целая куча женщин в форме и армейских ботинках. Они проводили маневры прямо у нас, на заднем дворе, атаковали песчаные дюны. Папа подошел к человеку, отдающему приказы, и узнал, что зовут его мистер Кертис Хоннивелл. Он владелец страховой компании «Звезды и полоски» из Магнолия Спрингс. Его войско сплошь секретарши и девушки из регистратуры, которые там работают. Он был в униформе, в широкополой, украшенной пером австралийской шляпе. Мистер Хоннивелл заявляет, что на нас собираются напасть коммунисты, и высадятся они прямо на нашем пляже. Он готовит свое войско, чтобы защищать побережье штата Миссисипи. Это его долг патриота. Девушки воюют под девизом «Миссисипские девицы за свободу будут биться». Если ты секретаршей работаешь в страховой компании, ты должна состоять в армии и тренироваться 3 раза в неделю. Папа сказал, что, по его мнению, коммунисты вряд ли рвутся захватить Шелбич. Мистер Хоннивелл спросил: «А знает ли папа, что чуть дальше по дороге, в Миссисипи-Саунд, во время Второй мировой войны нашли 3 японских подлодки с мертвыми японскими солдатами?» Папа ответил: «Нет, я этого не знал. Как не знаю и того, на кой ляд японцам сдался ваш Миссисипи?» И пошел досыпать. Я была одета, потому что спала в купальнике, поэтому осталась с миссисипскими девицами, стреляющими из ружей. Команды «Стой!» и «Внимание!» удавались им лучше других. Мистер Хоннивелл сказал, что я могу стать их талисманом. Я ответила, что у меня есть духовой пистолет, и я буду рада пострелять вместе с ними. Девушки мне очень понравились. Папа поспрашивал мистера Ромео о Кертисе Хоннивелле. Тот рассказал, что у него всегда была армия из девушек, и что он владеет почти всем округом Харвин. Мама сказала, что он, небось, совсем сумасшедший. А мне лично нравится. Чувствую себя защищенной. На месте коммунистов я бы не стала связываться с этими девушками. Одно плохо. Мне нельзя плавать в заливе сколько захочу, потому что я должна это делать непременно под маминым присмотром. Она боится, что меня утащит в море отлив.